Глава 8. Серверный бэкап. Костлявая задумчиво молчит, глядит на меня, тянет через трубочку что-то цветное и слоистое в высоком стакане. Я жду, пока она, наконец, наберется решимости. Судя по всему, речь пойдет не о Динерфе для кого-то из клановых. С этим бы мы и через Механа договорились. Ну, или не договорились бы, смотря по ситуации. Я берусь далеко не за всякий заказ, и дело тут не только в цене. Все, что касается вмешательства в систему Ренда, токсично, как вода в заливе. Кто бы об этом не узнал, хоть промы, хоть краймы, хоть владетели, мне не поздоровится. Каждый раз во мне борются жадность и трусость, и при любом подозрении на то, что инфа уйдет третьим лицам, я тут же разрываю контакты. Ну, ладно, пусть не жадность и трусость, а разумная осторожность и финансовый дефицит. Все равно безопасность на первом месте. Покойникам токи ни к чему. Поэтому я не так, чтобы настроен на сотрудничество с Костлявой. Кстати, ничуть она не костлявая, вполне округлая в нужных местах дама. Но клановые прозвища, которые у них вместо имен, дают в детстве и потом не меняют. Наверное, когда кланы ее сперли, она была худой девчонкой, но природа со временем взяла свое. То, что сперли, очевидно. У нее правильные черты лица. Все знают, что в кланах рождаются только уроды, и они воруют детей из города. Причем подрощенные не интересуют, только мелкие, до 13. Поэтому на средке ребенка не увидишь. Моментально сопрут. «Говорят, ты крутой ломщик», — созрела, наконец, Костлявая. «Чего только не говорят люди», — неопределенно ответил я. Она, понимающе кивнула и продолжила. «Как я уже говорила, клановые отдают своих в рент. Не жребием, это было бы тупо. Выбираем тех, кто с большой вероятностью может рендиться в нужные нам сеты. В основном силовики, спецуха, технари, драйвы, еще кое-что по мелочи. Мапы нам, сам понимаешь, без надобности. Даже понерфанный драйв рулит лучше, чем самые крутые клановые водилы. У него нервные связи ускорены и имплы на реакцию». Я покивал, отпил тоника и жду продолжения. «Ты денерфнул Механа». Молчу, неопределенно пожимаю плечами. «Не бойся, он наш, дальше меня это не уйдет. Но у меня другой вопрос. А что ты еще можешь?» «Ковыряться в носу и шевелить ушами, сидеть на стуле и не падать, пить тоник и слушать чушь». «Ладно, ладно, не гони, все поняла. Короче, можешь отменить рент?» «Прости, что?» Я было решил, что она шутит, но нет, клановая совершенно серьезно. «Рент. Снять, отменить, обнулить, разорвать, вернуть человека. Есть причины, по которым мы не можем ждать 10 лет. Наши люди нужны нам прямо сейчас. Это возможно?» «Конечно. Выкупи их рентные контракты у текущих держателей, выплати все неустойки, штрафы, лицензионные пени и налог на смену арендатора. После этого можно подать заявку на дерент прямо через интерфейс арендового приложения. Там ничего сложного. Если по аренду нет никаких специальных обременений, ее обычно удовлетворяют автоматически. Правда, при одном условии. Тебе придется в полном объеме возместить все расходы рент-центра. Стоимость железа, его установки, настройки, поддержки, обновлений и прочего. С учетом упущенной прибыли, разумеется. Прайс будет нескромный. Все железо посчитают по рознице, все манипуляции по максимуму. Реально там в половину меньше затрат, но монополист может себе позволить не стесняться. Разумеется, если заявку удовлетворят, то прошивки понерфятся. «И что?» — скептически спросила Костлявая. «Кто-то такое хоть раз проделал?» «Ты удивишься, но да». Рассказывают, что иногда эксцентричные вершки так привязываются к какой-то конкретной мапе, что выкупают их контракты, дерендят и даже женятся, забирая счастливых девушек в свои башни, откуда они потом презрительно плюют на средку с балкона. «И что, это правда? А не завлекательная брехня для девчонок, арендующихся в борделе?» «Оглядись, средка сильно заплевана?» «Да не особо». «Вот именно». Тем не менее, в основе этих ванильных баек есть несколько реальных историй. Не стоит думать, что вершки умные просто потому, что они вершки, а сумма выкупа для многих верхних несущественна. Правда, насколько я знаю, кончилось все не так красиво, как рассказывают. Почему? Потому что нерв. Выкупивший мапу вершок на выходе получает не идеальную секс-партнершу, а перепуганную 17-летнюю девчонку, которая в первый раз его видит и ни черта не понимает. Девчонку, которая выросла в низах, то есть глупа, невежественно, почти неграмотно, сидит на дышке и категорически не вписывается в его вершковое окружение. При этом сюрприз. Всего интимного опыта у нее только неловкий, торопливый перепих с прыщавым сверстником в сортире интерната. Все то, чем она ему так понравилась, было в недоступной больше мап-прошивке. «Серьезно?» — удивилась Костлявая. «У них вообще ничего не остается? И вернуть нельзя?» «Ты вообще не в курсе, как это работает?» «Нет. Откуда?» «Почти весь мап-процессинг идет на стороне сервера. У встроенного в ImpleSet микроконтроллера не так много памяти и не такая мощность процессора, чтобы обрабатывать в реальном времени все клиент-мапские взаимодействия, которых на самом деле кошмарно дофига». «Да? Я думала, они просто того, в ритм подмахивают, не сложнее, чем кухонный комбайн». «Тогда почему основной доход с редки с борделей?» «Без понятия», — призналась Костлявая. «Я ж туда не хожу». «Даже в те, что для женщин?» «Отвали с такими вопросами!» «Много теряешь, кстати. Мужика с большим членом и задаром найти не проблема. Женщину, готовую дать, тоже. Но те, у кого есть токи, бегом несут их в бордель, потому что разница огромная». «Что, импловая дырка настолько лучше натуральной?» «Дело не в этом. Хотя несколько дополнительных синтомышечных колец тоже не лишнее. Главное в мапсете вовсе не миоблоки, а комплекс обратной связи. Ее кожа и слизистые буквально напичканы тензометрическими, температурными, оптическими и другими контактными датчиками, вплоть до химических анализаторов пота. Ее слух ловит тончайшие нюансы дыхания, обоняние — феромоны, ее зрение следит за зрачками клиента, она отслеживает пульс, кровенаполненность кожных покровов, еще сотни параметров. Это огромный поток данных. Чтобы его обработать локально, потребовалось бы воткнуть в сет модуль размером с торговый автомат. Поэтому во внутреннем процессоре он только кодируется, а дальше идет потоком на сервер. Для борделей критичен широкий канал. Там данные анализируются в реальном времени и реализуется обратная связь. Мапа делает именно то, что в данную секунду надо клиенту, даже если он сам этого не знает. Его реакции на действия мапы снова идут на сервер, моторика имплов непрерывно корректируется и так далее. Мапа — просто исполнительное устройство. Ее имплами управляет в реальном времени сервер. Так накапливается колоссальный датасет, на котором система самообучается, постоянно совершенствуя алгоритмы взаимодействия. В результате каждый, кто оплатил сеанс, получает именно тот, абсолютно идеальный секс, который ему нужен прямо сейчас. То есть без сети мапы ни на что не годятся? Ну, минимальная автономная программа есть, но это именно, как ты выразилась, кухонный комбайн. Ритмично сопит и движется в такт. Чисто на случай, если сеть упадет. Интересно, не знала. А с другими сетами так же? В меньшей степени, но да. В ренде большинство сетов управляется удаленно, частично или полностью. Скажем, мусорщики почти автономны. У них довольно простая программа, и они работают в низах, где связь говно. Спецуха типа полисов или безов в норме подключена, но может надолго уходить в автоном. У них сложная прошивка, но и мощный процессор. Благо, места экономить не надо, и энергии полно. Однако в той или иной степени на связи все и всегда. То есть выкрасть рендового невозможно, спалят. Спалят, отключат и вышлют безов. Даже не полисов? Рент — основа всего. Покушение на рент — покушение на город. Это тебе не торговый автомат подломить. Так что приятно было поболтать, но... Погоди. Дранка, еще по стакану нам. Пока официантка катится, виртуозно лавируя между столиками, траекторию задает серверная часть, а вот реакции, скорее всего, автономны. Я думаю, что клановая наглухо рехнулась с такими запросами. Но распрощаться надо как-нибудь вежливо, потому что терять Механа как посредника не хочу. Надежного Арбера найти непросто. «Давай просто обсудим», — говорит Костлявая, когда официантка, поставив на стол стаканы, укатилась. «Теоретически». Я заметил, что Дранка не потребовала оплатить заказ. Значит, у клановой тут кредит или она в доле заведения. Непростая тетка. Теоретически. Ладно, давай. Мне все это надоело. Жалко времени, тоник уже не лезет. Перспектив явно никаких. Но если Механ из ее клана, то лучше выслушать и не ссориться. У них там все как одна семья. И если ему запретят иметь со мной дело, то он послушается. Допустим, несколько моих клановых в аренде. Допустим, есть реально серьезная причина выдернуть их досрочно. Что можно сделать? Я сказал, выкупить рент. До этого я и сама додумалась. Прикинула ценник и офигела. Даже если весь клан продать на органы и разобрать на железо, и десятой части не соберем. Они охренели там совсем в этом рент-центре. Да, ценник стоит запретительный, согласился я. Никто не хочет, чтобы любой дурак с деньгами ломал планы промов. У них на годы вперед расписана загрузка рендов. Зачем им эти хлопоты? Мне нужен другой способ. Теоретически? Именно. Фантазируй, Гард, не стесняйся. Я задумался. Не о том, есть ли способы, а о том, что стоит, а чего не стоит озвучивать клановой. Чтобы с одной стороны не отшивать ее слишком явно, а с другой не показывать, насколько глубоко я в теме. Попробую обойтись фактами общего характера, которые не то чтобы общеизвестные, но докопаться до них несложно любому. Теоретически, подчеркнул именно теоретически, выкрасть арендового можно. Перевести в инженерный режим, засунуть в радионепрозрачный контейнер, вывести туда, где нет сети. Неужели арендового можно просто выключить? Тут же перебила меня Костлявая. Конечно, нет, ответил я твердо. Иначе краймовые просто станили бы полисов и быков других корп. Даже безы не отключают тех, кого ловят, а скручивают на форсаже своих топовых сетов и фиксируют. Если бы имплы можно было вот так просто выключать, они бы говна не стоили. А, так ты это, значит, теоретически? Абсолютно. Инженерный режим существует. Его используют в рент-центре при обслуживании и хранении, но он запускается только удаленным протоколом сервера по запросу авторизованных технов с двухфакторным подтверждением личности и жестким логированием всей процедуры. Это могут сделать только нерендовые техны. Ситуация «один рендовый станет другого» исключена из соображений безопасности. Поэтому полисы и безы бегают ножками и хватают ручками. Ну, или используют оружие. Однако, раз сама команда существует, то теоретически ее можно как-то подать извне. «Допустим», — кивнула Костлявая. «Подали, погрузили, вывезли. Дальше что?» «Зависит от целей». «Поясни». «Если цель просто забрать арендового — одно». Если использовать его потом в подсобном хозяйстве – другое. Если дерендить и вернуть в клан, то совсем даже третье. «А зачем может понадобиться просто забрать?» – поинтересовалась клановая. «Теоретически? Ну, например, если это такой поганый рент, что по выходу только в компост. Или выход вообще не предусмотрен». Клановая резко посмурнела, уставилась на меня тяжелым взглядом, но никак не прокомментировала. Присосалась к трубочке своего стакана, маскируя паузу на раздумье. «Я ее не тороплю. Сижу, любуюсь с Редкой. Прекрасное, беззаботное место. Все говно города выше и ниже, а здесь дорогой и желанный рай. В него тяжело попасть и из него легко вылететь, но иначе, наверное, не бывает. Вон какие девчонки идут, например. Веселые, классные, красивые и счастливые». В том золотом моменте между первым и вторым рендом, когда телу 27, мозгам 17, на счету айдишки куча токов, впереди много всевозможных удовольствий и всех проблем, выбрать, в каком порядке ими насладиться. Разве не красота? Жаль, мода на неоновую подсветку под юбками почти прошла, с такими фигурками им бы в тему. Но и так, красотки. Явно из мап ренда недавно, сеты закрытые и внешность подходящая. Спорим, угадаю, куда свернут. Сам с собой поспорил и сам у себя выиграл. Три девушки остановились у входа, похихикали, перемигиваясь, шуточно потолкались, как будто решая, кто первая, а потом впорхнули в дверь. Над заведением реет голографический качок в шортах, который он периодически залихватски оттягивает большим пальцем, и оттуда упруго выскакивает огромный, тщательно прорисованный член. Мужик подмигивает, делает приглашающий жест «Присаживайтесь, дамы», и закольцованный ролик начинается заново. Вот и эти побежали срочно присаживаться. Прозвучит странно, но статистический факт. Мапы между рендами больше всего токов просаживают именно в женских борделях. То ли компенсируют, то ли мстят, то ли просто хотят быть качественно обслуженными, а не вот это все. Женщин разве поймешь? Костлявая говорит, что не посещает. Но, может быть, и врет. Почем мне знать? Наверное, по клановым понятиям это как-то неправильно. Я мало про них знаю. Ладно, решается она. Давай по пунктам. Если, к примеру, вариант один. Теоретически, разумеется. Мне требуется несколько секунд, чтобы переключиться и вспомнить, о чем речь. Устал я что-то. А, ты про холодное хранение. Холодное? Это не про температуру, просто термин. Представь себе, что кто-то ренданулся в какой-то специфический сет, отмотал половину десятки или больше, а потом раз, и этот сет стал не нужен. А разве так бывает? Редко. Планирование в рент-индустрии отличное, но все же случается. Допустим, это конвейерный сборщик под специфическую технологическую операцию, а производство закрыли за нерентабельностью. Или перепрофилировали на другое изделие. Узкоспециальный сет перешивать на другую задачу оказалось невыгодно, набор имплов неподходящий, или просто до конца ренда так мало, что нет смысла тратиться. «Безработный рендовый?» — удивилась Костлявая. «Никогда о таком не слышала». «Разумеется, не слышала, потому что их не бывает. По закону о ренде всякий арендованный должен быть обеспечен гарантированной работой и гарантированной оплатой. Дерендить их можно, но в этом случае придется выплатить не только за весь неотработанный контракт, но и неустойку. И это только рендовому. А ведь еще и рент-центру, плата за процедуру, за нерв, лицензионные, штрафные. Ты сама узнавала, сколько это стоит». «Да, охренеть вообще». Вот тут и приходит на помощь холодное хранение. Рендового переводят в специальный сервисный режим, подключают ЖКТ к системам ввода-вывода и хранят на складе. Там стерильно, стабильная влажность и комфортная температура. Тела все так же под внешним управлением, их периодически встряхивают, то есть задают минимальные нагрузки на имплы, чтобы не застаивалось кровообращение и не образовались пролежни. Такое хранение тоже чего-то стоит, но несравнимо с досрочным дерендом. Тратится только питательная расходка, и то по самому минимуму. И такое место можно как-то организовать? Теоретически? Исключительно теоретически. Гипотетически даже. Ну, потребуется некоторое специфическое оборудование, но его можно найти. На окраинах наверняка остались укомплектованные центры передержки. «Отлично», — обрадовалась Костлявая. «Что еще?» «Ну да. Основной бизнес кланов — демонтаж оборудования на окраинах. Это им ничего стоить не будет. Но дальше я ее обломаю. Нужен будет локальный сервер и надежная сеть. Достаточно мощный, чтобы имитировать управляющий гейт рент-центра». «Хорошего железа на окраинах полно», — кивает клановая. «А еще для него понадобится тот же набор софта, который стоит на центральном. Фактически полная копия со всеми сетевыми сервисами, актуальными программами, валидными лицензиями, корректными паролями и так далее. Чтобы прошивки рендовых обменивались с ними информацией на прописанных в них сетевых адресах, не подозревая, что они в локалке. Иначе включатся аварийные протоколы и мало никому не покажется». «И где такое берут?» «Ну, можешь сходить в башню Криона и попросить сделать для тебя дамп». «А если серьезно?» «Тогда нигде. Сервер существует в одном экземпляре. Он стоит в башне, все рендовые прошивки завязаны на него. Любой, кто захочет туда попасть, будет иметь дело даже не с безами, а сразу с гвардией». То, что сильно урезанная копия самого ценного владетельского актива стоит в дешевом борделе в паре километров отсюда, Костлявой знать совершенно незачем. «Конечно, мощности у меня и на 1% от центрального не наберется. Ну так у меня и оборудование всего 30 поинтов, причем однотипного. Мне не нужна поддержка прошивок на все сеты города, достаточно одной мапской, так что я развернул это на железе вполне скромном. И нет, я не брал штурмом башню Кривона, а всего лишь выборочно скачал ежедневный бэкап системы, убрал из него все лишнее, раскатал у себя и прописал конфигурацию сетки. Не скажу, что это было просто, но и ничего сверхъестественного. Второй раз справился бы вообще без проблем. Теперь даже доступ к бэкапам не нужен. Сделал бы копию со своего. Но нафига мне это? Спрошу прямо. Костлявая поставила стакан на стол. Ты можешь это сделать? Теоретически, практически, хренастически, как угодно. Отвечу хренастически, пожал плечами я. А мне это зачем? Будь у тебя куча токов, ты бы их выкупила, а не искала ломщика. Хорошо, давай сформулируем иначе. Сколько может стоить такая услуга? Услуга, которую некому оказать? Если бы нашелся ломщик, которому такое по силам, сколько бы он запросил? А сколько стоит жизнь, костлявая? Частичный денер в прошивке после рендового — тяжелый крайм. За такое, если поймают, то жопу оторвут по самую шею. Но, клянусь мудями Криона, спереть владетельские ключи от всевластия — за это оторвут вообще все. «Криона больше нет», — напомнила клановая. «Рулит его дочка Калидия, та еще безумная сука, по слухам. Отрубила папаше голову. Фигак?» «Да, точно. Тогда клянусь мандой Калидии, это все равно, что спросить. Эй, Дро, за сколько токов ты вниз башкой со средки спрыгнешь?» «И за сколько?» «И нахрен мне тогда токи?» «А если не токи? Если найдется, что предложить поинтереснее?» «Предложи». «Я подумаю, Гард. Это тебе». Она подвинула по столу карточку. «Неактивированная». «За что?» Я даже глазом в ту сторону не повел. «За то, что потратил на меня свое время. Бери, это ни к чему не обязывает, просто компенсация». «Всего лишь?» «Может быть, когда я захочу еще раз с тобой пообщаться, ты вспомнишь про эту карточку и не откажешься». «Ладно, это можно». Я смел карту в карман. «Свяжись через Механа, как надумаешь». Когда Костлявая укатила на своем мотоцикле, я достал карточку, снял защитную пленку и активировал. На крошечном экранчике высветилась сумма. «Ого! А ей, похоже, сильно приперло».